В эфире Радио России «Литературные чтения». Сегодня прозвучит первая часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером» в исполнении Бориса Петкера. Эту печальную и смешную историю, более печальную, чем смешную, рассказывал мне как-то один приятель. Человек, проведший самую пеструю жизнь, бывший, что называется, и на коне, и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом. После нее он раз навсегда перестал ходить в театр и до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали. Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой и грустной насмешкой, как я его слышал. Ну вот. Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? Как я попал туда, длинная история. Скажу вкратце. Я должен был встретиться в этом городке с одним моим другом, с настоящим, царство ему небесное, истинным другом, у которого, однако же, была жена, которая по обыкновению всех жен наших истинных друзей терпеть меня не могла. И у него, и у меня было по нескольку тысяч, скопленных тяжелым трудом. Однажды мы с ним набрели на весьма выгодное предприятие. Я поехал вперед, он должен был приехать двумя-тремя днями позже. И так мое ротозейство было уже давно известно, то общие деньги хранились у него, хотя в разных пакетах, ибо мой друг был человеком аккуратности немецкой. И вот начинается град несчастий. В Харькове на вокзале, пока я ел холодную осетрину, соус провансаль, у меня вытащили из кармана бумажник. Приезжаю в Эс, это тот самый городишко, о котором идет речь, с той мелочью, что была у меня в кошельке, и с тощим, но хорошим желто-красным английским чемоданом. Останавливаюсь в гостинице, конечно, петербургской, и начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчание. Да-да, именно гробовое, потому что в тот самый час, когда вор тащил мой бумажник, представьте, какие шутки шутит судьба. В этот час мой друг и компаньон умер от паралича сердца, сидя на извозчике. Все его вещи и деньги были опечатаны, и по каким-то дурацким причинам эта волокита с судейскими чинами продолжалась полтора месяца. Знала ли убитая горем вдова или не знала о моих деньгах, мне неизвестно. Однако телеграммы мои она все получила до одной. Но молчала упорно, молчала из мелочной, ревнивой и глупой женской мести. Впрочем, эти телеграммы сослужили мне впоследствии большую пользу. Уже по снятии печати совсем незнакомый мне человек, присяжный поверенный, ведший дело о вводе в наследство, обратил случайно на них внимание, пристыдил вдову и на свой страх перевел мне прямо на театр 500 рублей. Да и то сказать, это были не телеграммы, а трагические вопли моей души по 20, по 30 слов. Итак, я сижу в петербургской гостинице уже 10-й день. Вопли моей души совершенно истощили мое портмоне. Хозяин, мрачный, заспанный, лохматый хохол с лицом убийцы, уже давно не верит ни одному моему слову. Мне приносят обедать точно Ивану Александровичу Хлестакову, хозяин сказал, что в последний раз. И вот наступил день, когда в моем кармане остался один сиротливый, позеленелый, двугривенный. В это утро хозяин грубо сказал мне, что не кормить меня, не держать больше не станет, а пойдет к господину приставу и пожалится. По тону его я понял, что этот человек решился на все. Я вышел из гостиницы и весь день блуждал по городу. Помню, заходил в какую-то транспортную контору, еще куда-то просить место. Понятно, мне отказали с первого же слова. Иногда я присаживался на одну из зеленых скамеек, что стояли вдоль тротуара главной улицы между высокими пирамидальными тополями. Голова у меня кружилась, меня тошнило от голода. Хотелось есть. По какому-то тайному предчувствию я все берег мои 20 копеек. Уже вечерело, когда я увидел на заборе красную афишу. Мне все равно нечего было делать. Я машинально подошел и прочитал, что сегодня в городском саду дают трагедию Гуцкого Уриэля Коста при участии таких-то и таких-то. Два имени были напечатаны большим черным шрифтом. Артистка петербургских театров госпожа Андросова и известный харьковский артист господин Лара Ларский. Другие были помельче: госпожа Вологодская, Медведева, Струнина Дольская, господа Тимофеев Сумской, Акименко, Самойленко, Нелюбов Ольгин, Духовской. И наконец, самым меньшим набором стояло Петров, Сергеев, Иванов, Сидоров, Григорьев, Николаев и Др. Режиссер господин Самойленко, директор-распорядитель господин Валерьянов. На меня снизошло внезапное, вдохновенное, отчаянное решение. Я быстро перебежал напротив к парикмахеру Теодору из Москвы и на последний 2-гривенный велел сбрить себе усы и остренькую бородку. Боже праведный, что за угрюмое, босое лицо выглянуло на меня из зеркала. Старый, прожженный, заматерелый провинциальный комик со следами всяческих пороков на лице и к тому же явно нетрезвый. «В нашем театре будете служить?» — спросил меня парикмахерский подмастерье, отрисая простыню. «Да», — ответил я гордо, — «получи». По дороге к городскому саду я размышлял. Нет худа без добра. Они сразу увидят во мне старого опытного воробья. В таких маленьких летних театриках каждый лишний человек полезен. Буду на первый раз скромен, 50 рублей, 40. Будущее покажет. Попрошу аванс 20 рублей. Нет, это много. 10 рублей. Первым делом пошлю потрясающую телеграмму. 5-5-25 до 0-2,5, до 15 за подачу 2 рубля 65. На остальные как-нибудь продержусь, пока не приедет Илья. Если они захотят испытать меня, ну что ж, я им произнесу что-нибудь. Вот хотя бы монолог Пимена. И я начал вслух, в полголоса, торжественно утробным тоном. «Еще одно последнее сказание!» Прохожий отскочил от меня в испуге. Я сконфузился и крякнул. Но я уже подходил к городскому саду, ворота были открыты настежь, я вошел. Кто-то пригласил меня получить из кассы билет, но я спросил небрежно, где здесь распорядитель господин Валерьянов. Мне тотчас же указали на 2 бритых молодых господ, сидевших неподалеку от входа на скамейке. Я подошел, остановился в 2 шагах. Они не заметили меня, занятые разговором, но я успел рассмотреть их. Один в легкой панаме в светлом фланелевом костюме с синими полосками имел притворно благородный вид и гордый профиль первого любовника и слегка поигрывал тросточкой. Другой в серенькой одежде был необыкновенно длинноног и длиннорук. Голова у него была очень мала, лицо в веснушках и живые черные глаза. Я скромно откашлялся. Они оба повернулись ко мне. «Могу я видеть господина Валерьянова?» — спросил я ласково. «Это я», — ответил Рябой. «Что вам угодно?» «Видите ли, я хотел...» «У меня тут что-то запершило в горле. Я хотел предложить вам мои услуги в качестве второго комика или вот третьего простака, также и характерный». Первый любовник встал и удалился, насвистывая и помахивая тросточкой. «А вы где раньше служили?» — спросил господин Валерьянов. «Я только один раз был на сцене, когда играл Макарку в любительском спектакле, но я судорожно напряг воображение и ответил, собственно, ни в одной солидной антрепризе, как, например, ваша, я до сих пор не служил, но мне приходилось играть в маленьких труппах в юго-западном крае. Они так же быстро распадались, как и создавались. Например, Маринич, Соколовский и еще там другие. Слушайте, а вы не пьете?» Вдруг огорошил меня господин Валерьянов. «Нет», — ответил я без запинки. «Иногда перед обедом или в компании, но совсем умеренно». Господин Валерьянов поглядел, щуря свои черные глаза на песок, подумал и сказал: «Ну хорошо, я беру вас. Пока что 25 рублей в месяц, а там посмотрим. Да, может быть, вы и сегодня будете нужны. Идите на сцену и спросите помощника режиссера Духовского. Он вас представит режиссеру. Я пошел на сцену и дорогой думал, почему он не спросил моей театральной фамилии. Вероятно, забыл? А может быть, просто догадался, что у меня никакой фамилии нет. Но на всякий случай я тут же по пути изобрел себе фамилию. Не особенно громкую, простую и красивую. Осинин. За кулисами я разыскал Духовского, вертлявого мальчугана с испитым воровским лицом. Он, в свою очередь, представил меня режиссеру Самойленке. Режиссер играл сегодня в пьесе какую-то героическую роль, и потому был в театральных золотых латах, в ботфортах и в гриме молодого любовника. Однако, сквозь эту оболочку, я успел разобрать, что Самойленка толст, что лицо у него совершенно кругло, и на этом лице два маленьких острых глаза и рот, сложенный в вечную баранью улыбку. Меня он принял надменно и руки мне не подал. Я уже хотел отойти от него, как он сказал: «Постойте-ка, как вас? Я не раз слышал фамилии». «Васильев!» — услужливо подскочил Духовской. Я смутился, хотел поправить ошибку, но было уже поздно. «Вы вот что, Васильев, вы сегодня не уходите, Духовской, скажите портному, чтобы Васильеву дали куту». Таким образом, из Осинина я и сделался Васильевым, и остался им до самого конца моей сценической деятельности в ряду с Петровым, Николаевым, Григорьевым, Сидоровым и Др. Пришел портной, тощий хромой человек, надел на меня черный коленкоровый длинный саван с рукавами и заметал его сверху донизу. Потом пришел парикмахер, я в нем сразу узнал того самого подмастерья Теодора, который только что меня брил, и мы дружелюбно улыбнулись друг другу. Парикмахер надел на мою голову черный парик с пейсами. Духовской вбежал в уборную и крикнул: «Васильев, гримируйте же!» Я сунул палец в какую-то краску, но сосед слева, суровый мужчина, с глубокомысленным лбом оборвал меня: «Разве не видите, что лезете в чужой ящик? Вот общие краски». Я увидел большой ящик с ячейками, наполненными смешавшимися грязными красками. Я был как в чаду. Хорошо было Духовскому кричать: «Гримируйтесь!» А как это делается? Но я мужественно провел вдоль носа белую черту и сразу стал похож на клоуна. Потом навел себе жесткие брови, сделал под глазами синяки, потом подумал, что бы мне еще сделать, прищурился и устроил между бровей две вертикальные морщины. Теперь я походил на предводителя команчей. «Васильев, приготовьтесь!» — крикнули сверху. Я поднялся из уборной и подошел к полотняным сквозящим дверям задней стенки. Меня ждал Духовской. «Сейчас вам выходить». «Фу, черт, на кого вы похожи? Как только скажут: нет, он вернется, идите. Войдете и скажете...» Он назвал какое-то имя собственное, которое я теперь забыл. «Такой-то требует свидания. И назад, поняли? Да». «Нет, он вернется», слышу я, и, оттолкнув Духовского, стремлюсь на сцену. «Черт его побери, как зовут этого человека?» Секунда, другая — молчание. Зрительное зало точно черное, шевелящееся бездна. Прямо передо мной на сцене ярко освещены лампы, незнакомые мне грубо намалеванные лица. Все смотрят на меня напряженно. Духовской шепчет что-то сзади, но я ничего не могу разобрать. Тогда я вдруг выпаливаю голосом торжественного укора: «Да, он вернулся!» Мимо меня проносится, как ураган, в своем золотом панцире Самойленко. Слава богу, я скрываюсь за кулисой. В этом спектакле меня употребляли еще два раза. В той сцене, где Акоста громит еврейскую рутину и потом падает, я должен был подхватить его на руки и волочить за кулисы. В этом деле мне помогал пожарный солдат, наряженный в такой же черный саван, как и я. Почем знать, может быть, он у публики сошел за Сидорова. Уриэлем Акостой оказался тот самый актер, что сидел давеча с Валерьяновым на скамейке. Он же был и известный харьковский артист Лара Ларской. Подхватили мы его довольно неловко, он был мускулист и тяжел, но, к счастью, не уронили. Он только сказал нам шепотом: «Чтоб черт вас, олухи!» Так же благополучно мы его протащили сквозь узкие двери, хотя долго потом вся задняя стена древнего храма раскачивалась и волновалась.

Но за неделю до моего чудесного превращения Сергея уволили со службы. И я даже знаю, за что. В исполнении Бориса Петкера прозвучала первая часть рассказа Александра Ивановича Куприна «Как я был актером». Продолжение слушайте завтра в это же время. Радио России. Литературные чтения.